Воронцов не скрыл своего неудовольствия в письме к Бестужеву, и тот отвечал ему: «Что, ваше сиятельство, принятые резолюции в представлении Адриана Ивановича к отправлению в Царьград удивляетесь? То я сие в своем месте оставляя, к тому прибавить запотребно нахожу, что каков он, по мнению вашего сиятельства, нашей коллегии надвин быть не казался, то однако ж я могу вам засвидетельствовать, что ежели дела не лучше, то, по меньшей мере, не хуже прежнего исправляются, как ваше сиятельство по благополучном своем суда возвращении о том сами из дел удостоверены будете, и я не примечаю, что отъезд его отсюда наималейшую какую остановку или отмену в делах причинствует и впредь причинствовать мог бы. Что же ваше сиятельство об усердии и преданности его ко мне упоминать изволите, то я уповаю, что вы сами засвидетельствовать можете, какое я взаимно еще, прежде вступления вашего сиятельства в министерство и во время оного, рекомендованием его в вашу милость и крайнейшее моего благополучия усердствованием попечения имел, так что я не думаю, чтоб отец за сына горячее вступаться мог, и потому, ежели у него такие ко мне сантименты были, я он и уповательно заслужил, да и поныне еще никакой причины к жалобе не подал». Из писем Бестужева ясно видно, как он боялся Воронцова, как льстил ему, желая войти с ним в прежние дружеские отношения, в прежние политические единомыслия, старался напоминать ему о его киевском мнении, направленном против Пруссии. Говоря о мире между Австрией, Саксонией и Пруссией, Бестужев пишет: «Ежели бы киевское вашего сиятельства мнение в действо произведено было, то всеконечно всего того не воспоследовало бы. Труды же и убытки, причиненные движением войск наших, мне ни малейшие излишними быть не видятся, ибо там, по меньшей мере, резонабельнейший мир заключен, нежели бы того при столь полезных короля прусского авантажах, когда бы мы в оплошном состоянии были, ожидать надлежало. Такие со стороны ее императорского величества премудрые предосторожности еще вящим усилием войск неотменно продолжаются, ибо вашему сиятельству довольно известно, и вы представлениями своими ее императорскому величеству неоднократно напоминали, какого мы опасного соседа имеем, который ничего более за свято не поставляет». Воронцов проехал Италию, Францию. Отовсюду он писал своему двору, как его принимали. Бестужев не упустил случая возбудить в нем неудовольствие против французского правительства, выставив не очень почетный прием ему сделанный. «Подлинно, — писал он, — вашему сиятельству во всех французских городах талика чести, как коронованной главе, оказано, ибо для вас гарнизоны в руже ставили и из пушек стреляно, и капитаны с целую ротую для караула придаваны бывали. Почему я ожидал, что потому что и в Париже прием для вашего сиятельства распоряжен будет? Но в какое ж я удивление пришел, когда я весьма противное тому усмотрел, особливо же, что ее сиятельству, дрожайшей вашей супруге, табурета у королевы не дозволено, которая честь, однако ж, всем знатным гешпанским дамам и посольским женам, которых ее сиятельство как по рангу своему, так наипаче по природе, не меньше чинится. И, по моему слабому мнению, лучше было бы королевы совсем не видать, нежели только мимоходом приветствованную быть». Бестужев удивлялся также, что министр Людовика XV, маркиз Д'Аржансон, не говорил с Воронцовым о делах. Но канцлер не мог заметить ничего против приема, какой сделан был Воронцову в Пруссии на возвратном пути. Воронцов писал о разговоре своем с Фридрихом II в Потсдаме 10 июля. «Его Величество, по принятии моего поклона, мне говорить изволил, что, как до ныне общая дрожайшая дружба с ее императорским величеством, сначала счастливого вступления ее на престол толь благополучно взаимно содержана была, так ныне с немалым прискорбием он увидит совершенно алтерированную, что с своей стороны к тому никакого повода никогда не подал, кроме что его неприятели и зломыслящие, завидуя сей тесной дружбе, всячески стараются оную не спровергнуть и в ссору привести разными лживыми внушениями, и о которых никто доказать не может, что он король какие-нибудь неприятельские виды до ее императорского величества и до государства российского имел». Но ниже, что впредь учинить хочет, еже ее императорскому величеству в противность быть может, в чем детестирует всякого, кто против всего правильно сказать мог. Я на сие его величеству ответствовал, что по отъезд мой, сколько мне известно было, ее императорское величество с своей стороны всегда соизволило желать с ним, королем, в непременной дружбе пребывать. Того ради надеюсь, что и поныне в тех же полезных сантиментах находиться изволит. Его величество на сие репликовал, что он по обращениям дел видеть может, что он и до такого экстремитета доводится, чтоб или ее императорское величество прямо недружески на него наступить имело, или его, столько огорчивши, принудить, чтобы он сам на действо поступил, к чему с своей стороны никогда не намерен сие учинить, разве бы с обеих сторон напрасно себя разорить хотели, но все происшедшее, сколь возможно терпеливо снести, имеет. Я спросил его величества, в чем состоять имеют сие наущения неприятели его величества. На то его величество сказать изволил, что внушено было, будто он при турках и в Польше разные возмущения против России производил. Что в Швеции наступательный трактат заключить хочет, по которому завоеванные от Швеции провинции им назад возвратить обещают, что все сие такая мерзкая ложь, что ее императорское величество ни единого человека, как в Швеции, так и Индии сыскать не изволит, который бы о сем деле доказать мог, в чем он меня своим королевским словом обнадежить может, что все вышеупомянутое ложно затеяно. А что с Швецию оборонительный трактат заключить намерен, о том же давно при дворе ее императорского величества объявил. Фридрих II подарил Воронцову богатую шпагу с бриллиантами и велел даром возить по всем своим областям. Мардефельд в своих письмах к Воронцову называл его наидостойнейшим министром и наичестнейшим человеком во всей Европе. Это очень не понравилось в Петербурге. Очень не нравилось также сближение Воронцова с принцессою Ангальцербскую, хотя Бестужев отправил от имени императрицы приказ Воронцову, чтобы жена его не целовала руки у принцессы. Принцесса дала Воронцову письмо к дочери, но Воронцов по какой-то удивительной рассеянности отправил его по почте, и оно попало в руки Бестужеву. В письме своем принцесса жаловалась, что Екатерина редко пишет к ней, и это производит дурное впечатление. Жаловалась, что великий князь удалил от себя Брюмера и Бернхольца, людей вполне ему преданных. Жаловалась, что в Галштинии преследует доверенных слуг брата ее, бывшего администратора, теперь наследного принца шведского.